Он жалобно посмотрел на Эдуарда. «Они же все изгадят, понимаешь? Все-все, что мне, как я думал когда-то, хотелось уничтожить. А теперь не хочется. При одной мысли об этом меня берет ужас». Он сделал паузу. «Ты знаешь, они все еще в погребе, в целости и сохранности отцовские вина. Только что узнал, когда спустился в подвал. Со дня его смерти никто к ним не притронулся. И книга реестра вином на месте. В ней все подробно расписано, числа, где и когда приобретено, количество бутылок. Он вообще-то неплохо разбирался в винах. Что странно, по части еды он всю жизнь оставался твердолобым английским пуританином. Больше всего любил рыбный пирог с фасолью, а вместо пудинга — пирог с патокой. И еще обожал сливы, он их сам собирал. О, дьявол, и все его присны! Прости, Эдуард. На глазах у него навернулись слезы. Он раздраженно встал и отвернулся. Эдуард приподнялся, но Кристиан сердитым жестом заставил его опуститься на место. «Ничего, сейчас приду в норму». Отвернувшись, он уставился на живую изгородь. Эдуард выждал с минуту и тоже встал. «Пойду сварю кофе. Хочешь выпить чего-нибудь крепкого? У меня в машине бутылка арманьяка». По правде сказать, мысль совсем не дурная. Кристиан так и не обернулся, Эдуард тихо удалился. Он сходил к машине за арманьяком, прошел длинный, выложенный тяжелыми плитами галереей на кухню и занялся кофе. Между жестянками кофе и жестянками чая Эрл Грей, Лапсанг и Цейлонский были заткнуты пакетики семян, на каждом число. На кухонном столе лежала записка с перечнем того, что нужно купить. Одну баранью котлетку, пакетик овсяных лепешек, полфунта масла, четверть фунта сыра. Вдовий рацион. Эдуард прочитал, и от жалости у него защемило сердце. Мать Кристиана провела тут в одиночестве 10 последних лет жизни. Еще тогда его глодало чувство вины. Так редко они с Кристианом ее навещали. Но и теперь ему было трудно представить себе ее существование в этом обезлюдевшем доме, ибо он до сих пор видел его таким, каков тот был 20 лет тому назад, полным жизни. Эдуард подумал о том, что все это пойдет с молотка, будет продано, перестроено, и, подобно Кристиану, почувствовал, нужно любой ценой сохранить то, что так любили и сберегали. Он вспомнил слова Филиппа де Бельфора: «Можете себе представить, как все обрадуются, когда вы приставитесь, еще бы, сколько добра, грабь не хочу». Он отнес кофе и арманьяк на террасу. Тем временем Кристиан, казалось, пришел в себя. Он сидел и курил очередную сигарету. Эдуард налил ему кофе и стаканчик арманьяка и сел. Он никак не решался сказать то, что хотел, но все же решился. «Ты уверен, абсолютно уверен, что не хочешь жить в этом доме? И что сестры тоже не хотят?» «Я же сказал, что нет, решительно нет. После похорон у нас был маленький семейный совет, и все согласились, что дом нужно продать подчистую. Примерно в этом духе, без сантиментов. Можно я его куплю?» «Что?» Кристиан застыл с поднятым стаканом в руке. «Можно я его куплю?» Воцарилось молчание. Узкое лицо Кристиана залила краска. «Побойся Бога, Эдуард. Мы с тобой, конечно, друзья. Но даже ради дружбы идти на такое? Я совсем не хотел. Знаю, что не хотел. И мое предложение продиктовано не нашей дружбой, то есть не только ею. Тогда почему? Эдуард опустил глаза, и Кристиан, придирчиво наблюдая за ним, заметил, что он изо всех сил старается сохранить бесстрастное выражение, но это плохо ему удается. На лице Эдуарда явственно читалось счастье. У меня и Элен, одним словом, все юридические тонкости, наконец, улажены. Развод состоялся. Значит, мы можем жениться и... Господи, господи! Кристиан воспрянул и издал боевой клич, которому позавидовал бы любой краснокожий. Когда? Когда, Эдуард, чтоб тебя черти взяли, ведь ни словечком не обмолвился. На следующей неделе. На следующей неделе? На следующей? Не верю. Чудо какое-то, распрекрасное чудо. Кристиан вскочил и бросился обнимать Эдуарда, чуть не опрокинув при этом столик. Где? Как? Надеюсь, я буду шафером. Если нет, то больше ты меня не увидишь. Обожаю свадьбы. Собираешься закатить на полную катушку? Или, напротив, что-нибудь восхитительно тайное, когда новобрачные тихохонько удирают, а? Кристиан. Эдуард попытался остановить это словоизвержение, но и сам невольно расплылся в улыбке. Кристиан, я пытаюсь сделать тебе чисто деловое предложение. Деловое предложение в такую минуту? Ты рехнулся. Это же не по-человечески. Ты что? А если ты и в самом деле хочешь продать этот дом, я бы очень хотел его купить. Вот и все. Кристиан угомонился, присел и посмотрел в глаза Эдуарду. Зачем? Ничего не понимаю. Ты сказал мне две потрясающие вещи. Так есть между ними какая-то связь? Конечно, есть. Я хочу сделать Элен свадебный подарок. И мне подумалось, если ты не против, — улыбнулся Эдуард, — что неплохо бы подарить ей настоящий английский дом и английский сад. Когда она была девочкой, они возвращались в Лондон. Эдуард бросил взгляд в боковое зеркало, прибавил скорость, и его Астон Мартин обогнал три автомобиля и тягач. Кристиан зажмурился. Когда она была девочкой, я бы не стал посвящать в это никого другого. Но Элен, как я знаю, немного говорила с тобой на эту тему. Она жила на трейлерной стоянке в Алабаме, помнишь? Помню. Она как-то ее мне описывала. Жила там с матерью. И та частенько рассказывала ей про Англию и дом своего детства. Эдуард помолчал. «Ты помнишь тот дом в Девоне?» «Как его можно забыть?» Мать рассказывала ей про него и про сад особенно. Она сотворила нечто такое, что Элен запомнила на всю жизнь, образ прекрасного, безмятежного, идеального дома. Когда Элен была маленькой, мать бывала надолго, оставляла ее одну. И знаешь, чем тогда частенько занималась Элен? Пыталась устроить сад. Английский сад. Собирала камушки, дикие цветы, травинки. Выкапывала в земле и сажала их, чтобы подарить маме английский сад, когда та вернется. Только вот беда. Тогда стояла жара. Земля была пересохшая, а мама часто возвращалась очень поздно, так что к ее приходу растения успевали завянуть и погибали. Она мне однажды рассказывала, и я запомнил. Он помолчал, глядя на дорогу. А потом она в конце концов вернулась в Англию, к тетушке, увидела ее жалкий домишко. И это было для нее страшным ударом. Она только что потеряла мать и единственного друга, приехала в Англию и увидела этот ужас. Ей сейчас тяжело говорить об этом. Понимаешь, тогда она убедилась воочию, какой великой фантазеркой была ее мать. Элен, конечно, знала, что кое в чем, видела, что мать сама себя обманывает. Но в тот идеальный сад Элен, по-моему, всегда верила. А тут выяснилось, что никакого сада нет и не было. Он тоже оказался плодом самообмана, и не только ее матери, но и самой Элен. Она унаследовала от матери этот мираж. «Господи, как печально!» — вздохнул Кристиан. «Я об этом и не подозревал. Чего только мы не получаем в наследство». «Да». Эдуард снова глянул в зеркальце, убедился, что дорога пустынна, и прибавил скорость. «Да, я долго ломал голову, мне хотелось подарить ей что-то особенное, исполненное для нее глубокого личного смысла. И когда я утром вошел в твой дом, я об этом подумал. Я в жизни не видел более английского дома и такого идеального английского сада». Он улыбнулся. «Обещаю, мы не станем превращать розарий в бассейн». «Вот и хорошо», — Кристиан лукаво покосился на Эдуарда. «Насколько я понимаю, тем самым ты обещаешь и не приглашать Жеслен. Не хотелось бы видеть, как эта скорпионша вцепится в дом своими клешнями. Это я тебе твердо обещаю. Жеслен работала только над моими салонами. До домов я ее не допускал. Да и то это было давным-давно. Как она, кстати? Она вроде вышла за этого типа Нерваля». «Совершенно верно. Сначала устроила скандальный развод с Жан-Жаком, а потом вышла за Нерваля. Я не видел ее уже несколько лет. Если не ошибаюсь, там возникли маленькие разногласия с налоговым управлением. Какая-то довольно сомнительная компания, зарегистрированная на Каймановых островах. Во всяком случае, из Франции они с Нервалем отбыли. Я слышал, сейчас они заняты разделыванием того, что осталось от Марбеллы, и, похоже, весьма в этом преуспевают». «Марбелла, ну и ну!» Элен раз или два встречалась с Нервалем. При его посредничестве она купила и продала дом. По-моему, она нашла его презабавным. Она говорила, что он откровенный мошенник, эдакий улыбчивый негодяй. Естественно, без стыда и совести. «О, рад это слышать», — улыбнулся Кристиан. «Стало быть, скорпионша получила по заслугам». «Вообще-то я слышал, что они очень счастливы. Вероятно, прекрасно спелись». Эдуард глянул на Кристиана. «Только прошу, не упоминай о ней при матушке. Теперь же Слен пугало жупил с тогдашней нашей поездки в Сен-Тропес, ты ведь помнишь?» Он помолчал. «Матушка считает Жеслен своим врагом. Не исключено, что и меня тоже». В его голосе прорезалось чувство, и Кристиан с любопытством на него посмотрел. «Вероятно, ты не хочешь сказать, почему?» «Не вижу смысла рассказывать. История долгая и запутанная. Я поступил так, как считал правильным, в насущных матушкиных интересах. Но она этого не забыла и не простила. Вот и все». Он пожал плечами. «Она сильно переменилась, Кристиан, ты бы ее не узнал. Одевается она по-другому, сделалась очень набожной». «Набожной? Луиза? Не верю». «Но это правда», — улыбнулся Эдуард. «Дом пропах ладаном. Когда я к ней прихожу, так и слышу шелест сутан». Он помолчал, подумал о матери Кристиана, о том, что Луиза при всей ее несносности тоже, возможно, одинока, и добавил: «Зашел бы ее навестить, когда приедешь в Париж, Кристиан. Увидишь, что я имею в виду. Боюсь, мой приход особых восторгов не вызовет. Луиза меня всегда не терпела. Кристиан закурил сигарету, откинулся на спинку сиденья и предоставил Эдуарду сосредоточиться на дороге. Он повернул голову и поглядел в окно. Ехали они быстро и теперь приближались к лондонским пригородам. Движение на шоссе оживилось. Эдуарду пришлось сбавить скорость. Кристиан получил возможность лучше разглядеть окрестности. Поля потеснились, уступая место дорогам, бесконечным кварталам двухквартирных, двухэтажных домов, жалкой пародией на стиль Тюдор и малопривлекательным пабом. Справа от шоссе землю покрывали обширные заплаты желтого цвета. Там ползали, вгрызаясь в почву, огромные бульдозеры, прокладывали новое скоростное шоссе Лондон-Оксфорд. Когда оно откроется, — подумал Кристиан, — тягуче, мучительная поездка дней его университетской юности сократится до часа, а то и до 40 минут, если гнать так, как Эдуард. Он хорошо помнил, как полз по этой дороге в своем первом автомобиле, стареньком Моррис Майнер. Путь от Лондона до колледжа Магдалины занимал чуть меньше 2 часов. Тогда это считалось достижением. «Господи, как все меняется!» — обратился он к Эдуарду. «Нам обоим за 40. Знаешь, когда-то я думал, что это кошмарный возраст, а теперь я его достиг, и он мне даже нравится. Перспектива смещается, мне это по душе. Люди приходят и уходят, возникают на твоем пути и опять куда-то исчезают. Потом до тебя доходят известия, какие-то обрывочные сведения, вроде того, что Жислен вышла за Нерваля и удрала в Марбеллу. Кто-то возвышается, кто-то идет под уклон, кто-то неузнаваемый и непредвиденно меняется, а кто-то остается таким, как был. Это захватывающе интересно, будто читаешь увлекательный роман. Ух ты, любопытно, какими мы будем лет через 20, на 70-ке? Мы по-прежнему будем друзьями, — улыбнулся Эдуард, искоса посмотрев на него. О, да, — улыбнулся в ответ Кристиан, — это несомненно. Из того, что нас ждет, это одна из самых приятных вещей. Но сейчас, когда я думаю о будущем, я точно знаю, какими мы станем. У тебя еще прибавится власти и славы. Ты будешь заседать в бесконечных комитетах. Превратишься в главу большого семейства. Господи, Кэт к тому времени, вероятно, выйдет замуж и сделает тебя дедушкой. А я буду стареющим enfant terrible. Сорванцом. Меня начнут третировать и обзывать старым чудаком. Но когда мне станет под 70, меня снова откроют и превратят в эдакий национальный памятник в Сесила Биттона мира выставок и художественных салонов. Биттон Сесил, годы жизни 1904-1980, знаменитый английский театральный художник, фотограф, живописец, эссеист, автор костюмов для театральной постановки и фильма «Моя прекрасная леди». Примечание редакции. Тут вся хитрость дотянуть до 70, и тогда уж ты выше всякой критики. Ты мудрец, все только и делают, что восхищаются твоим великолепным стилем. И вот уже мы продаем свои мемуары воскресным газетам, друзья и знакомые наперебой издают дневники, письма. Мы становимся статьей дохода, вроде блумсберианцев. Жду не дождусь этого славного времечка. Блумсберианцы — участники литературного объединения 20-30-х годов. Блумсбери — по названию лондонского района, куда входили такие классики английской литературы XX века, как Вирджиния Вулф и Форстер. Примечание редакции. Вот когда прошлое начинает по-настоящему приносить дивиденды. Он подмигнул Эдуарду. Ты, надеюсь, ведешь дневник и все прочее? А не то профессоров и аспирантов постигнет великое разочарование. Дневники, письма, записные книжки. «Ни того, ни другого, ни третьего», — заявил Эдуард, и, улучив просвет в потоке машин, проскочил вперед и прибавил скорости. «Ты же знаешь, как я ненавижу все это. Я даже не храню фотографии». «Верно, не хранишь», — нахмурился Кристиан. «Помню, когда мы занимались поисками Элен, у тебя не оказалось даже ее фотографии. Спасибо, нашлась у твоего слуги». «Но почему?» «Честное слово, не знаю. Вероятно, просто не хочу оставлять свидетельства о прошлом. Предпочитаю хранить его в памяти. Письма, фотографии. Не знаю, по-моему, они все искажают». «Но разве память не искажает?» — спросил Кристиан, проницательно на него посмотрев. «Возможно. В конечном счете, каждый вспоминает прошлое на свой лад. Оно не застывает в раз и навсегда отлитые формы. Даже собственные воспоминания все время меняются». «Ты хочешь сказать, прошлое подвижно?» «Господи, конечно. Ко мне оно возвращается постоянно и к тому же проявляется самым удивительным образом». «Это потому, что у тебя в высшей степени дурное прошлое». «Уж мне ли не знать», — парировал Кристиан с самодовольной улыбкой. «Тебе, должен заметить, здесь тоже нечем хвастаться». «С этим, со всем этим покончено», — твердо заявил Эдуард. «Я бы не стал утверждать так решительно. Никто ничего не знает. На сегодняшний день и то нельзя положиться. Стоит подумать, как все тихо и мирно. А что-то где-то уже происходит, просто ты об этом не догадываешься. На твоей же улице, или за углом, или в другой стране. Ты себе купаешься в счастье, а тем временем...» «Знаю. Этот урок мне преподали в ночь моего 16-летия». Довольно резко оборвал Эдуард. Но сразу пожалел об этом. Он любил слушать Кристиана, когда на того нападала словоохотливость, поэтому повернулся к нему и с улыбкой произнес: «Ты знаешь, что Элен в Лондоне и Кэт тоже? Мы ночуем на Итон-сквер. Может быть, заглянешь поужинать?» «Чудесно, с превеликой радостью. А утром, если угодно, мы могли бы встретиться с моими поверенными и составить документы на продажу дома. Впрочем, тебе, может быть, еще нужно подумать?» «И не собираюсь. С удовольствием побываю у твоих поверенных. Фирма Смит Кэмп, верно? Их услугами пользовался еще мой отец. У них все та же очаровательная контора, вроде тех, что описывал Диккенс. Все та же. И стаканчик Хереса в завершении деловой встречи. Непременно. Даже не верится. Обязательно приду. Как приятно убедиться, что не все меняется в этом мире». «Элен, о доме ни слова. Обещай. Я хочу преподнести ей сюрприз». «Эдуард, чтобы я да проболтался», — обиженно заявил Кристиан. «Ты знаешь, как я обожаю тайны. Буду нем, как могила». «Не обещай невозможного. Об одном прошу, воздержись от своих обычных тонких намеков». «Намеков? Намеков? Нет, Эдуард, ты ко мне несправедлив». «Неужто?» — сухо сказал Эдуард и прибавил скорость на въезде в столицу.